Приезжает Гуччо, говоришь? Тогда предоставьте действовать мне, дети мои. Мы не можем закрыть перед ним дверей. Мы ведь стольким ему обязаны. Да и долги пока не уплатили. Что ж, мы его хорошо примем, даже очень хорошо. Но если он станет хитрить, если у него столь коварные намерения, я отплачу. Я отобью у него охоту появляться в наших краях. Ручаюсь вам. Глава вторая. Мадам Элиабель принимает гостя. На заре следующего дня лихорадка, охватившая контору в Нофле, казалось, перекинулась в замок Крессе. Мадам Элиабель загоняла служанку и вызвала шестерых соседей-крестьян для паденной работы. На мытье полов не пожалели воды. Расставили столы, словно готовилась свадьба. По обеим сторонам камина сложили охапки дров. Конюшню застлали свежей соломой. Подмели двор березовой метлой. А в кухне на вертеле уже жарились целиком барашек и молодой кабан. В печь посадили пироги. И по деревне прошел слух, что Крессе готовится к встрече королевского посланца. Воздух был морозный, легкий, и скупое январское солнце играло на голых ветвях, роняя в дорожные лужи капельки свет. Гуччо в плаще, подбитом дорогим мехом, в широком зеленом капюшоне, кончик которого свисал ему на плечо, приехал ближе к полудню, верхом на прекрасном сытом гнедом коне в наборной сбруе. За ним следовал слуга, тоже верхом на лошади, и за версту чувствовалось, что едет человек богатый. Мадам Элиабель и оба ее сына вышли навстречу гостю в праздничных одеждах и буквально очаровали его своим приемом. Во всем ему виделись добрые предзнаменования — и в богатом убранстве стола, и в усердии слуг, и в нежных объятиях мадам Элиабель, и во всеобщей радости при встрече. Само собой разумеется, Мари посвятила семью в их замыслы, и, конечно, все теперь радуются. Здесь знают, зачем он явился, и обращаются с ним уже как с женихом. Один только Пьер де Крессе казался смущенным. «Добрые мои друзья!» — воскликнул Гуч. «Как же я рад вновь с вами увидеться! Но не стоило входить ради меня в такие расходы. Обращайтесь со мной как с родным». Слова эти не понравились Жану, который обменялся с матерью многозначительным взглядом. За время разлуки Гуччо сильно переменился внешне. Правда, после неудачного падения он слегка приволакивал правую ногу, но это придавало его походке какое-то высокомерное изящество. За те месяцы, что он провалялся в больнице, он повзрослел, как сразу взрослеют юноши. Он даже вырос чуть ли не на целый фут, черты стали резче, а лицо обрело серьезное, более строгое выражение — естественный след тяжелых физических страданий. Он вышел из юношеского возраста и приобрел облик мужчины. Ничего не потеряв из былой самоуверенности, даже напротив укрепившись в ней, Гуччо теперь без особых стараний со своей стороны внушал к себе уважение. Его французская речь стала чище. Меньше чувствовался итальянский акцент. Говорил он медленнее, чем прежде, хотя не избавился от привычки жестикулировать при разговоре. Гуччо оглядывал стены замка с таким видом, словно уже стал его хозяином. Он осведомился о планах Пьера и Жана, не собираются ли они починить замок, какие намереваются произвести улучшения, чтобы приспособить свое жилище к требованиям современной моды. «В Италии я видел, — разглагольствовал Гуччо, — расписные потолки. Они очень бы здесь подошли. А вы не думали о том, чтобы переделать вашу мыльню? Нынче их делают небольшого размера, что много удобнее, и, на мой взгляд, забота о чистоте тела просто необходима для порядочных людей». Под этими словами подразумевалось: «Я готов оплатить все расходы, ибо так я привык жить». У Гуччо имелись также свои соображения насчет меблировки, насчет цветных шпалер. от которых в комнатах станет веселее —